Медиапортал islamindex.ru и компания iMedia представляют. Аудиоиздание. Полное толкование священного Корана шейха Абдуррахмана Ас-Саади. Сура Ат-Тин. Смоковница. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. Сура 95, аят 1. Ват-тини ваз-зайтуни. Смоковница — это широко распространенное дерево, плоды которого носят название смоквы или инжира. Олива — это маслина. Аллах поклялся этими деревьями из-за той огромной пользы, которую приносят эти деревья и их плоды. Именно эти растения господствуют на земле Шама, где пророчествовал Иса, сын Марьям. Сура 95, аят 2. Возле этой горы началась пророческая миссия Мусы. Сура 95, аят 3. Имеется в виду высокочтимая Мекка, в которой жил и пророчествовал пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Всевышний поклялся этими святыми местами, потому что оттуда начали пророчествовать самые достойные и самые славные из Божьих посланников. Сура 95, аяты 4-5. Лакад халакуна л-инсана фи ахсани такуим. Аллах принес перечисленные выше клятвы в подтверждение того, что сотворил человека в прекраснейшем облике. Его облик совершенен, тело хорошо сложено, а фигура стройна, и он обладает всеми необходимыми внешними и внутренними качествами. Эти великие блага обязывают человека быть благодарным Аллаху. Однако зачастую люди не выполняют этой обязанности и проводят свое время в пустых делах и развлечениях. Они довольствуются низменными деяниями и порочным нравом. И поэтому Аллах ввергнет их в нижайшее из низких мест, то есть на дно ада, где пребудут грешники и ослушники. А избежать этого смогут лишь те, кто уверовал, творил благие дела и отличался превосходным нравом. Сура 95, аят 6. Их ожидают прелесть, изобилие, вечная радость, несметные блага, которые никогда не исчезнут. Эта благодать не угаснет, и райские плоды и сень деревьев пребудут с ними навсегда. Сура 95, аят 7. О человек, что же заставляет тебя отрицать день воздаяния? Ведь ты узрел много знамений, благодаря которым твердо познал истину и вкусил милость, за которую ты должен быть признателен. Сура 95, аят 8. Алейса Аллаху биахкамил хакимин. Премудрый Аллах сотворил сынов Адама и отнесся к ним с милосердием, добротой и любовью, которые невозможно переоценить. Он воспитал их самым прекрасным образом. Неужели он сотворил людей понапрасну и оставил их без повелений и запретов, без награды и наказания? Или же все-таки он одарит их райской обителью, в которой они найдут постоянное пристанище и обретут безопасность и благополучие? Воистину, эта обитель является высшей целью, к которой должен стремиться человек.